Глава 83. 2017 год. Конец мая. Швейцария. Зоя Даниловна долго капризничала и ни за что не хотела ехать. Она говорила, что ей совершенно нечего там делать. Какая скука эти горы, ни одной приличной библиотеки. Вообще она не устала, и совсем не нужно на нее тратить столько денег. Но сын был настойчив и не отступал. Он показал по карте, что рядом с санаторием есть несколько старинных монастырей, а в них наверняка имеются библиотеки, в которые пускают туристов. Трудно представить, что монахи откажут известному профессору-германисту и медиевисту. Уговоры, наконец, подействовали. Зоя Даниловна согласилась, чтобы ее сплавили с глаз долой. Путешествие оказалось, на удивление, милым и приятным. Сын не поскупился на бизнес-класс, перелет из Москвы до Женевы не был утомительным. У выхода Зою Даниловну ожидал личный автомобиль. Водитель, как полагается, снял фуражку с золотой кокардой, распахнул дверцу и помог пожилой даме сесть, после чего погрузил багаж. Зоя Даниловна подумала, что за всю свою жизнь, вероятно, заслужила немножечко отдыха, который она, несомненно, проведет с пользой для науки. Дорога до санатория шла по горному серпантину. Зоя Даниловна любовалась открыточными пейзажами за окном, а когда вдалеке показались башенки, она поняла, что попала в мир, о котором мечтала. Санаторий располагался в старинном замке. Номер, снятый для нее, был обставлен в викторианском стиле, из окна открывалась панорама на горную долину. Все, чтобы провести незабываемые 2 недели. Зоя Даниловна отказалась от помощи горничной и сама занялась чемоданами. Она открыла платяной шкаф, похожий на домик волшебника. Изнутри пахнуло деревом и чем-то приятным, чем должно пахнуть в домах старой аристократии, уходящей корнями вглубь веков. Зоя Даниловна никогда не бывала в таких домах, но запах узнала. Внизу шкафа что-то белело. Она нагнулась и обнаружила блок книжных страниц без обложки, как будто вырванных. Вероятно, предыдущий постоялец номера забыл. Надо будет отнести на ресепшн. Как только страницы оказались у нее в руках, Зоя Даниловна сразу определила, что это довольно редкое и старое издание. Забыв о вещах в чемоданах, она присела на край кровати и стала читать. Текст был увлекательный и необычный. Она умела читать на старонемецком, поэтому без труда поняла готический шрифт. Перевернув страницы, она обнаружила еще одну историю, относящуюся к XVIII веку, а за ней текст о событиях, происходивших в Вене в начале XIX века. Зоя Даниловна просто не могла оторваться, настолько страшно и интересно было то, что она читала. Однако после 3 историй на немецком она обнаружила текст на русском языке, относящийся к началу прошлого века. События, о которых она узнала, были столь странными, что казались мистификацией. Самая большая загадка ждала ее на последней странице. Она была пуста. Только в самом верху была напечатана фамилия и сегодняшняя дата. Зоя Даниловна так долго имела дело с книгами, что могла на глаз определить, каждая из историй действительно напечатана в типографии и набрана шрифтом, относящимся к своему времени. Как могли попасть в одну сшивку дела 4 веков, которые заканчивались пустой страницей с современным шрифтом и отпечатанной сегодняшней датой? Из какой книги вырвали этот отрывок? Кто напечатал настолько аутентично? Ответов на эти вопросы у нее не было. Зоя Даниловна решила повременить расставаться с таким раритетом, даже если он... мастерски выполненная фальшивка. Кое-как распихав вещи и переодевшись, она спустилась к обеду. Просторный зал выходил окнами на горы. Официант подвел ее к столику и отодвинул стул. Господин, уже сидевший за ним, вежливо встал, как полагается, при появлении дамы. Зоя Даниловна была очарована. Как будто ее перенесли на век назад, где были другие нравы, другие люди, другой мир. Сосед по столу представился по-английски, назвав русскую фамилию, и закрыл потертую книжку, которую просматривал до того. Обложка была с чернильными пятнами, корешок оборван. На рисунке старинный парк с ротондой. Зоя Даниловна смогла разобрать заглавие. «Старый путеводитель по Павловску для господ путешествующих». Вероятно, он был издан в начале века. «Вы русский?» — решилась спросить Зоя Даниловна после того, как представилась тоже по-английски. «О, как приятно встретить соотечественницу в швейцарской глубинке!» — ответил тот. «Простите мою невежливость, я не вполне расслышала вашу фамилию и имя отчества». Незнакомец повторил. «Ванзаров Родион Родионович». «Как это странно», — сказала Зоя Даниловна, поправляя идеальную салфетку. «Простите, что странного вы нашли?» Голос ее нового знакомого был чрезвычайно приятным, лицо располагало и казалось удивительно симпатичным, каким-то подчеркнуто несовременным, как будто из другого мира. На вид ему было не меньше 40, виски тронула седина, хотя мужчины умеют скрывать возраст. «Я ученый и не верю в совпадение, но сейчас готова поверить во что угодно». «Вы меня заинтриговали», — ответил Родион Родионович. «Любопытство — мое слабое место. Так нечестно поступать с первым встречным в швейцарских горах». Зоя Даниловна не смогла удержать улыбку. Шутка показалась простой и милой, и она решилась. Как раз подали первое. Обжигаясь вкуснейшим сырным супом, Зоя Даниловна рассказала о своей находке. Она думала, что Родион Родионович воспримет это как милое недоразумение или розыгрыш, а потому отчаянно стеснялась. Он повел себя иначе. Отложил ложку и принялся расспрашивать подробности. Зоя Даниловна описала и вырванный блок, и бумаги, и печатные шрифты, и по памяти назвала фамилии, которые были во всех заглавиях. Все, что интересовало ее собеседника. Она только умолчала о последней странице. «Чрезвычайно любопытно», — сказал Родион Родионович, глядя в горную даль. «Мы, конечно, знакомы с вами менее часа, но, пожалуй, я расскажу вам кое-что. Мой прапрадед был чиновником сыскной полиции Петербурга, довольно известный сыщик». «Родион Ванзаров?» — спросила Зоя Даниловна. «Как интересно! Он же упоминается в последней истории». «Именно так. Имя Родион передается в нашей семье старшим сыновьям. Но не только имя. Мой отец рассказывал одну семейную легенду, которую ему рассказывал его отец. Это довольно странная легенда». «Продолжайте! Это захватывает, как детектив!» — восторженно сказала Зоя Даниловна и отпила глоток воды из бокала. «Предполагаю, что легенда как раз и пошла от моего предка Родиона Георгиевича». «Ну, расскажите! Обожаю старинные легенды!» История довольно странная. Родион Родионович опять замолчал. Он стал совсем не похож на беззаботного отдыхающего, настолько был собран и сдержан. «Я сейчас умру от любопытства», — призналась Зоя Даниловна и сделала еще глоток. «Эта легенда гласит, что однажды... Не хочу испытывать ваше терпение, но прежде чем начать, позвольте один вопрос». Зоя Даниловна готова была на все. «Нет ли в этом отрывке еще одной страницы? Пустая страница, на которой напечатана моя фамилия и дата сегодняшняя, или близкая к ней». Дама еще успела кивнуть, как взгляд ее остановился, пальцы судорожно хватали воздух. Зоя Даниловна неестественно вздрогнула, упала лицом в тарелку и повалилась на пол, увлекая за собой скатерть и все, что на ней стояло. Она лежала на боку, скрючившись, неподвижная и тихая. За столиками оборачивались. Официанты бежали на помощь. Ванзаров опустился перед ней на колени и потрогал вену на шее. Пульса не было. Зоя Даниловна умерла. Родион Ванзаров понял, что время его пришло. Шестеренки должны вертеться.